К нам в отряд. Небо на востоке уже позеленело, когда Артемка кончил свой рассказ. Теперь я видел своего друга ясно. Да, изменился он. И не в том была главная перемена, что вытянулся, что над губами появился пушок, а в новом выражении лица. Говорит, смеется, а все будто прислушивается к чему-то, будто все чего-то ждет. «Куда ж вы теперь?» — спросил я. Артемка махнул рукой на север. «Я б уж давно там был. Да разве с ним проскочишь незаметно?» Он сурово оглядел своего спутника, но не выдержал и усмехнулся. «Видишь, какая верста?» Когда Артемка рассказывал о своих приключениях у гимназистов, я все время думал, что за человек с корзиной по имени Дмитрий Дмитриевич прятал у него в будке нелегальные книжки. Уж очень по описанию Артемки похож он на нашего командира, на товарища Дмитрия. Теперь я спросил. «А не помнишь, как была фамилия того человека с корзиной? Дмитрия Дмитриевича?» «Попов», — без затруднения ответил Артемка. «А что?» «Попов», — воскликнул я. «Ну так это ж командир нашего отряда». «Да неужто?» — обрадовался Артемка. «Вот бы повидать его». «Что ж повидать? Вам бы совсем в наш отряд зачислиться. Как ты насчет этого?» «Я? Господи!» — всплеснул Артемка руками. «Да хоть сию минуту». Он наклонился к трубе и затормошил его. «Вставай! Будет тебе спать. Пошли!» Я на часок отлучился, узнал, в каком направлении ушли из балки гайдамаки, и опять вернулся в рощу. Через несколько минут мы уже шагали по степи. Взошло солнце, и вся степь, окропленная росой, так и заискрилась, так и зазвенела от пенья птиц, пересвистывания сусликов, скрипа сверчков. Мы шли веселые, и нам даже не хотелось спать, хотя всю ночь мы с Артемкой за разговорами глаз не сомкнули. Впереди шагал труба. Решение Артемки вступить в отряд он выслушал молча, хмыкнул и перекинул через плечо тощий мешок с сухарями. Так молча и шел. Но вид ожившей под солнцем степи затронул в нем какие-то чувства. Он вдруг подогнул ноги, а руки с опущенными вниз кистями поднял до уровня плеч. И, сделавшись похожим на суслика, когда тот стоит на задних лапках и перекликается со своими товарищами, свистнул. Ему тотчас ответил настоящий суслик, за ним другой, за другим третий. Труба хитровато подмигнул. «Вот, я их и обдурил». И довольный зашагал дальше. Он то звенел жаворонком, то плакал чибисом, то скрипел кузнечиком, пока вдали не показались двое всадников с винтовками. Тут труба охнул и присел за копной. «Неужели казаки?» — подумал я. Но всмотрелся и узнал наших. Впереди ехал богатырь Дукачев, шахтер с Чистяковского рудника. Издали он казался скачущим монументом. Другой всадник все время взмахивал руками, будто хотел оторваться от седла и полететь впереди лошади. Конечно, это был Ванюшка Брындин, коротконогий весельчак из деревни Тузловки. Всадники доскакали и круто остановили лошадей. «Ты где пропадал?» — сердито крикнул Дукачев. С широкого и такого темного лица, будто с него до сих пор не сошла угольная пыль, смотрели строгие серые глаза. Но я отлично понимал, что Дукачев делает только вид, будто сердится. Я рассказал о гайдамаках, потом кивнул на Артемку. Друга вот встретил, 5 лет не видались. «Слыхал?» — подскочил Ванюшка в седле. «Друга дорогого встречает, тары-бары растобарывает, а мы гоняем из-за него лошадей». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг схватился за винтовку. «Товарищ Дукачев, гляди!» Из-за копны высовывалась рыжая кепка. Артемка смущенно улыбнулся. «Его гайдамаки шампалами побили, так он теперь боится всех, у кого винтовки». «Вылазь!» — ласково сказал он. «Не бойся!» «А я и не боюсь!» — басом ответила кепка. «Я тут харчишки на всякий случай прятал!» С выражением деловитой озабоченности из-за копны вылез труба. Кони под всадниками беспокойно переступали ногами. «Это что за чучело?» — удивился Дукачев. «Это свои. В общем, подходящие люди, актеры», — сбивчиво сказал я. «К нам в отряд зачисляться хотят». «Во!» — повернулся Дукачев к Ванюшке с едва заметной усмешкой. «Пополнение!» Но тут же сдвинул брови и сурово сказал. «Бойцы нам нужны, а не актеры. Балагуров у нас и своих хватает. Ну да это дело командира». «Ты там был?» — спросил он меня. «Был?» — ответил я. «Садись на коня и скачи со мной. А актеров Ванюшка приведет. Слезай, Ванюшка». «Чего?» — сделал Ванюшка вид, будто не понимают. «Того. Слезай и все». Костю надо к командиру доставить. Ванюшка нехотя полез с коня, дослужился, к актерам в поводыри. Я взобрался на поджарую ласточку, и мы поскакали. Миновали посты, обогнули высокий черный конус Террикона, свисевший над самой вершиной вагонеткой, в ней сидел никому невидимый наш наблюдатель, и въехали в бурую от пыли улицу. Примечание. Террикон — порода, извлекаемая из угольных шахт и образующая на поверхности земли высокую конусообразную насыпь. Конец примечания. Тут только придержали коней и поехали шагом. Я спросил: «А что, правду говорят, будто поблизости где-то негр работал забойщиком?» «Ну, правду», — просто ответил Дукачев. «Чего ж тут особенного?» «Да так это я. А случайно не знаете, как его звали?» «Негра? Джимом звали. Джим Никсон. А что?» «Джимом», — разочарованно протянул я и больше уже ни о чем не спрашивал.